куда прете, ноги вытирайте!» — не вытерпел Славка. «Ша!» — пробасил Слебнев. «Сокуха, поломойка ты наш!» Прямо на глазах вся наведенная им чистота исчезла бесследно. С сапог обсыпались комья глины, липкие листья. Ночью шел дождь. Славкин голос потонул в гуле. «Еще бы!» После двух часов вынужденного молчания все старались наговориться всласть. Им было не до Славки и его хозяйственных забот. Сергей прихлопнул по плечу. «Но ты молоток, один, и такую чистоте еще навел». Сейчас это прозвучало как издевательство. В коридоре была грязь, дальше некуда. Ответ застрял у Славки в горле, а пришедшие разносили ссор по комнатам. На шум выбежал Новиков. «А ну на улицу сапоги чистить!» — погнал он всех. Ребята неохотно поплелись к дверям. «Самого-то на пост не загонишь!» — проворчал Слепнев под нос. «Постоял бы с наш!» Новиков уставился на Славку. «Придется еще разок попотеть!» — сказал он и захлопнул дверь. Не было печали. Славка в сердцах поддел ногой валяющуюся посреди коридора тряпку. Та покорно взлетела к потолку, разбрызгивая по стенам черные капли. «Так-с, и ты туда же!» «Никакого просвета!» Он опять засучил рукава, сдвинул за спину подсумок и пошел в бытовку, где его поджидали старые знакомые здоровенная деревянная швабра и ведро с двумя выведенными масляной краской буквами КП – «Караульное помещение». «Привет, Серега! Пишу тебе от полнейшей безысходности и глубочайшей печали, так что не обессудь. Дела мои в швах. Сессию я даже не сдавал, не допустили. Надежда на поддержку предков лопнула. На днях прилетел пахан, все разузнал, осерчал до посинения, говорит, крутись сам, как знаешь, а на меня не рассчитывай, тунеядец». Ему тут напели, и соседи, и знакомые все выложили. Паразиты. Так что теперь-ча можно прямо и смело сказать, что насчет губы не такой уж и пустой треп был. Отчислить меня, конечно, до будущей сессии хрен удастся, но мне от этого не легче. Рано или поздно вышвырнут. А тогда одна надежда — на тебя. Короче, если не осенью, так уж будущей весной точно забреют. Пропади все пропадом тогда, сдохну я на казенной каше. Матери твоей лекарство достал через отца, какое она просила. Но это все не главное. Пишу тебе по другой причине. Любовь твоя экзамены тоже не сдавала. Я ее в институте и не встречал. Раз видел на улице дня три назад. Не узнал. Потухшая она какая-то стала. Идет, ничего не замечает, растрепанная. А ведь как за собой следил-то, а? В общем, что-то здесь неладно. Меня аж совесть грызть начинает. Может, переиграл где? Палку перегнул. Но мне к ней подкатывать бесполезняк. Приезжай сам. Вот такие дела. Гляди, не опоздай. Твой друг Мих-Ан Квассо. 7.07.1990 года. Сергей перечитал Мишкино письмо, сунул его в карман. Отвечать он не собирался, но что-то в этом послании поразило его. Может быть, непривычный для Мишки тон? Сергей не мог понять. В сушилке было тепло, жар добирался до костей. От промокших в утренней росе сапог несло кисловатой кожей. Над головами висел сизый табачный дым. Сергей не вслушивался в разговор, сидел, помалкивал. Сурков, так здорово навредивший ему, сидел рядышком. Он, казалось, и позабыл про свой поступок, про губу, а о том, что подвел Реброва, и не подозревал. Упрекать Леху Сергей считал пустым занятием. Да и что толку после драки кулаками махать? До следующего воскресенья оставалось 5 дней. «Как-нибудь дотерплю», — решил он. Терпелось плохо. «А ты чего заснул, служивой?» — обратил внимание на молчащего Слепнев. «Да пошел ты», — отрезал тот. «Неласковый какой-то», — поддержал Мишку Черецкий. «Сейчас приласкаю». Сергей в шутку показал кулак. Он понял, что многие обращают внимание на его угрюмость, чувствуют, что это неспроста. «Нет, вида показывать нельзя», — подумал он, — «а то вообще заклюют». Он встал, вышел из сушилки, надев вместо сапог тапочки, на деревянной подошве. С сочувствием посмотрел на возящегося со шваброй Славку, но помощи не предложил, бочком по краю коридора побрел к выходу. С улицы пахнуло свежестью. После сушилки показалось даже прохладно. Сергей вышел, присел на скамеечку, закурил. И опять невольно вернулся мыслями к Мишкиному письму. Тот писал неспроста. Это было ясно. Что же могло случиться с Любой? Сергей не знал. Спросить Новикова, ведь он часто бывает в увольнениях. Наверняка виделись они. Ну уж нет. Когда вернулся в сушилку, Славка сидел там и о чем-то вдохновенно рассказывал. Опять он за свое, подумал Сергей, стал прислушиваться. Любава не знала, кого выбрать, вещал Славка. Оба хороши и оба далеки. Парней в посаде почти не осталось. Ушли со Святославом. Были и те, что несли сторожевую службу на границах. Еще малая дружина. Но Любава старалась не засматриваться на молодых воинов. Надо было ждать. Она за обоих клала жертвы перед деревянными богами в кумирне, ходила и к большим идолам, стоящим за городом, посреди площади, с восемью полукруглыми рвами, смотрела в вечно горящий священный огонь, бросала в него горсть пшеницы, лила вино. Перун, Велес, Дождьбог, Стрибог и богиня Макош должны были помочь воинам. Но Любава понимал, что боги богами, а жизнь тех, кого она ожидает, в их собственных руках. «Язычниками были, стало быть», — прервал Славку Сурков. «Стало быть так». «Плохо», — неожиданно заключил Леха. «Ого», — Славка оживился. «А ты что, христианин, что ли? Мусульманин?» «Да нет», — засмущался Сурков. «Просто язычники и идолопоклонники. Чего в этом хорошего?» «Все народы, Леха, были в свое время язычниками. Не нам их судить». Эта вера коренная, исконная, она и до сих пор во многих обрядах осталась, так что не хай предков, не надо. Ну, а Святослав как? Святослав признавал старых богов. Когда его мать, христианка Ольга, предложила креститься, Святослав отказался, сказал, что над ним дружина потешаться будет. Надоел ты со своими бредовыми россказнями, взорвался Сергей. Славка изумленно посмотрел на друга. Зарылся в прошлое, ничего видеть не хочешь. «Не нравится? Не слушай!» — обрушился на Сергея Чернецкий. «А ну вас всех!» — сквозь зубы процедил Ребров, коротко махнул рукой, вышел. Славкин рассказ был скомкан, но он не опечалился. «Переутомился, видать, Серега, на посту-то!» — с улыбкой сказал и вышел следом. Сергей корил себя за вспышку и потому встретил Славку довольно-таки дружелюбно. «Ты хотя бы имя своей героини другое придумал», — сказал он нервно. «Каждый раз, как услышу, так...» Прямо за живое цепляет. «Извини», — Славка сунул руки в карманы. «Не знал, что это тебе будет неприятно». В сушилку они вернулись вместе. «Что ж ты, Серый, на службе, да еще в караулке. Так волноваться вредно, тут и оружие под рукой. Сам понимаешь», — съязвил Мишка. «Закатаешь кому-нибудь пулю в лоб? Что тогда?» Хлебников посмотрел на него, и Слепнев прикусил язык. До смены оставалось 10 минут. «Караул, в ружье!» С просонья Сергей не понял, что, где, куда бежать. «Ни днем, ни ночью покоя нет», — промелькнуло в голове. «В карауле спали одетыми. Шинель под себя на топчан, пилотку под голову». Слепнев в суете пнул своей длинной ногой прямо в щеку. Сергей с размаху шлепнул ладонью по глинищего сапога. «Очумел сонное тетеря!» Выяснять отношения некогда. На ходу, протирая заспанные глаза, побежали к пирамидам. Началась возня, путаница. Не так просто отыскать такой толчье свой автомат.